Прошла целая вечность, прежде чем ценой страшного напряжения ему удалось снова подняться. Еще одно такое усилие, и ему конец. Следующим препятствием была дверь. Тяжелая стальная дверь. Как-то надо ее открыть, но сделать это сам он был не в состоянии. Он положил ладони на ручку двери, та открылась сама собой, и Валери очутился на мостике, глотая морской ветер, который острым ножом сёк глотку и разрушенные легкие. Он оглядел корабль с носа до кормы. Пожары утихли и на Стерлинге, и на Юте Улисса. Слава богу, хоть и это пронесло. Отворотив ломами дверь акустической рубки, двое матросов осветили ее фонарем. Не в силах выдержать подобного зрелища, Валери отвернулся и, вытянув руки, точно слепой, стал на ощупь искать дверцу рубки. Увидев командира, Тернер бросился ему навстречу и осторожно посадил его в кресло. «Зачем же вы пришли?» — сказал он мягко. Потом внимательно поглядел на начальника. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Много лучше. Благодарю вас», — ответил Валери. И с улыбкой прибавил. «Вы же знаете, Старпом, у нас, контр-адмиралов, есть определенные обязанности. Я отнюдь не намерен зря получать свое княжеское жалование». «Всем отойти назад», — приказал Кэррингтон. «Зайти в рулевой пост или подняться на трап. Посмотрим, в чем тут дело». Он наклонился и принялся разглядывать огромную стальную плиту. Прежде он даже не представлял, насколько тяжела и массивна крышка этого люка. Крышка приподнята всего лишь на какой-то дюйм. В щель засунут лом. Рядом сломанный блок. Противовес лежит возле Коммингса рулевого поста. «Слава богу, хоть и этот груз оттащили», — подумал Кэррингтон. «Талями пробовали поднять?» — отрывисто спросил он. «Да, сэр», — ответил матрос, стоявший к нему ближе всех, показав на груду тросов, сваленную в углу. «Ничего не получается. Трап нагрузку выдерживает, но гак никак не подцепить, все время соскальзывает». Матрос показал на крышку. «Одни задрайки согнуты, ведь их пришлось отгибать кувалдами, а другие повернуты не так, как надо. Я же знаю свое дело, сэр». «Я в этом не сомневаюсь», — рассеянно произнес Кэррингтон. «Ну-ка, помогите-ка мне». Сделав глубокий вдох, он ухватился пальцами за край крышки. Матрос, стоявший у края люка, другой его край находился возле самой переборки, последовал его примеру. Оба напряглись так, что их спины и мышцы ног задрожали от натуги. Лицо Кэррингтона налилось кровью, в ушах застучало. Он выпрямился. «Так они только надорвутся. Эта проклятая крышка не сдвинулась ни на йоту. Немало, видно, пришлось положить труда, чтобы приоткрыть ее. Хоть люди измучены, но ведь должны же они вдвоем приподнять край крышки», — подумал Кэррингтон. «Выходит, заело шарниры, но возможен и перекос палубы. Если же это так, — размышлял первый офицер, — то и с помощью талии ничего не сделать. Когда необходим рывок, от талии нет никакого проку. Как их ни набей, слабина всегда остается». Опустившись на колени, он прижал губы к щели. «Эй, внизу!» — крикнул он. «Вы меня слышите?» «Слышим!» — послышался слабый приглушенный голос. «Ради бога, вызволите нас отсюда! Мы будто крысы в мышеловке!» «Это вы, Брайерли? Не беспокойтесь, мы вас вызволим. Много ли там у вас воды?» «Какая тут к черту вода? Одна нефть! Наверное, повреждена левая топливная цистерна. Кольцевой коридор должно быть уже затоплен». «Высок ли уровень воды?» «Помещение затоплено на три четверти. Стоим на генераторах, цепляемся за щиты. Один из ребят сорвался. Мы не смогли его удержать». В голосе, хотя и приглушенным люком, явственно слышалась тревога, почти отчаяние. «Поторопитесь, умоляем вас». «Вам говорят, вызволим», — резко, властно произнес Кэррингтон. Уверенности в том, что он сказал, у него самого не было. Однако он и виду не подал. Иначе среди тех, кто оказался в западне, быстро распространилась бы паника. «Снизу не можете нажать?» «На трапе только один человек может поместиться», — крикнул Брайерли. «Никакого упора нет». Он неожиданно умолк, послышались ругательства. «Что произошло?» — отрывисто спросил Кэррингтон. «Трудно держаться», — прокричал в ответ Брайерли. «Волны гуляют, футов два высотой. Одного смыло. Вот он, кажется, снова тут, темно, как в преисподней. Услышав стук тяжелых шагов, Кэррингтон поднял голову. По трапу спускался Петерсон. В такой тесноте белокурый норвежец показался гигантом. Кэррингтон посмотрел на него, разглядел необычайно развитые плечи, могучую грудную клетку, огромные руки. Одна была опущена вниз, в другой он небрежно, словно это были тростинки, держал три лома и кувалду. Увидев кочегара, его серьезные глаза, синевшие из-под льняных прядей, Кэррингтон вдруг ощутил какую-то странную уверенность. «Нам люк не открыть, Петерсон», — сказал он просто. «Не сумеете ли вы?» «Попробую, сэр». Положив свой инструмент, норвежец наклонился и схватил конец лома, торчащего из-под крышки люка. Потом быстро и легко выпрямился. Крышка чуть приподнялась, но лом, словно кусок проволоки, начал сгибаться и согнулся почти под прямым углом. «По-моему, крышку заело, сэр». Петерсон даже не запыхался. «Очевидно, что-то с шарнирами». Обойдя крышку люка с другой стороны, он внимательно осмотрел шарнирные соединения и довольно хмыкнул. Три удара со всего маху, прямо по торцу соединения, и рукоять молота сломалась. Петерсон отшвырнул прочь ставшую бесполезной кувалду и взял другой лом, гораздо тяжелее. Этот лом тоже согнулся, но крышка приподнялась, уже на дюйм. Взяв две кувалды поменьше, которыми до этого отбивали задрайки, великан-норвежец принялся колотить по шарнирам. Наконец сломались и обе эти кувалды. На этот раз, сложив вместе два лома, он подсунул их под угол крышки и нагнулся. 5-10 секунд стоял он в такой позе, не двигаясь с места. Потом часто, глубоко задышал. Неожиданно задержал дыхание. По лицу его ручьями полил пот, все тело задрожало от адского напряжения. И вдруг, невероятное дело, оба лома стали сгибаться. Кэррингтон смотрел, словно зачарованный. Он никогда еще не видел ничего подобного, да наверняка и остальные. Он был в этом уверен. Он мог поклясться, что каждый из этих ломов выдерживает самое малое полтонны. Он не верил своим глазам, но это было так. По мере того, как гигант выпрямлялся, ломы сгибались все больше и больше. И вдруг, настолько неожиданно, что все подскочили, крышка разом открылась. Всего на 5-6 дюймов. Петерсон отлетел в сторону, ударившись о переборку. Ломы, вырвавшись у него из рук, с плеском упали в воду. Великан тигром кинулся к крышке люка. Ухватившись за край, он напряг могучие мышцы рук и плеч, наваливаясь изо всех сил на тяжелую стальную плиту. 3-4 раза надавливал он на нее. На 5-й раз массивная крышка с визгом распахнулась и с грохотом ударилась о стойку. Защелка, удерживавшая крышку вертикально, закрылась. Люк был открыт. Петерсон улыбался. Давно на лице Петерсона не видели улыбки. Он обливался потом, грудь часто-часто поднималась и опускалась, точно мехами накачивая воздух в натруженные легкие. В отсеке слаботочных агрегатов вода всего на 2 фута не доходила до комингса люка. Порою, когда корабль падал в ложбину между крутых валов, в верхнее помещение через комингс вливалась темная маслянистая жидкость. Освобожденных из плена моряков быстро вытащили наверх. Они с ног до головы были выпачканы нефтью, глаза залеплены густой жижей. Казалось, они только что вышли из преисподней. Вконец, измученные переживаниями, бедняги были на грани полного коллапса. Даже инстинкт самосохранения не смог заставить их найти в себе силы двигаться. А трое других моряков, вцепившихся в скоб трап, застряли в шахте, не в состоянии сделать ни шагу больше. Они наверняка сорвались бы в черную бездну, если бы не Петерсон. Тот нагнулся и, словно малых детей, вытащил их из шахты люка. «Немедленно отправить их в лазарет», — распорядился Кэррингтон, наблюдая за тем, как мокрым насквозь, дрожащим от холода людям помогали подниматься. Потом с улыбкой повернулся к Петерсону. «Мы поблагодарим вас потом, Петерсон. Дело еще не закончено. Теперь этот люк надо наглухо задраить». «Дело трудное, сэр», — мрачно произнес Петерсон. «Трудно или нет, а сделать его нужно», — оборвал котельного машиниста Кэррингтон. Вода все чаще и чаще выплескивалась через комингс-люка, заливая основание рулевого поста. «Запасной рулевой пост выведен из строя. Если рулевую машину зальет, всем нам конец». Петерсон ничего не сказал. Приподняв защелку, он навалился на упорно сопротивлявшуюся крышку люка и на фут опустил ее. Потом, упершись плечом в трап, встал на тяжелую плиту и судорожным движением выпрямился. Взвизгнув, крышка опустилась примерно на 45 градусов. Норвежец передохнул, изогнул спину точно лук, ухватившись руками за трап, и начал, что есть силы, колотить ногами по краю крышки. До комингса люка оставалось дюймов 15. «Нужны тяжелые кувалды, сэр», — озабоченно проговорил Петерсон. «Некогда», — покачал головой Кэррингтон. «Еще 2 минуты, и давление воды не позволит закрыть крышку люка». «Вот еще дьявольщина-то!» — воскликнул он сокрушенно. «Если бы крышка закрывалась снизу, тогда даже я сумел бы прижать ее к комингсу». Петерсон ничего не сказал и на этот раз. Присев на корточки у края люка, он заглянул в темноту. «Я кое-что придумал, сэр», — проговорил он торопливо. «Что, если вы вдвоем встанете на крышку и упретесь в трап руками? Да-да, вот так, сэр. Повернитесь ко мне спиной, тогда упор будет сильнее».